Глава четвертая. Я торможу. «Le Coeur de Paris» — наш любимый ресторан, где мы отмечали каждую годовщину. Но сейчас это место — просто еще одна больная точка. «Нет», — качаю головой, — «я не хочу!» «Есения, пожалуйста», — мягко стелет. «Давай без этого, а?» Он не отступает, стоит, загораживая путь. Раздражение усиливается. И тут мы слышим звук подъезжающей машины. Камри паркуется рядом, из нее вылезает Галя. Ее взгляд сразу падает на нас с Мишкой. «О, какие люди!» — восклицает она, подходя ближе. «Сеня, привет! А я как раз за тобой. Нужно обсудить кое-что по работе». Миша оборачивается к Гале, его лицо выражает явное недовольство. «По работе?» – переспрашивает он. «А кто ты?» «Я тоже владелица кофейни», – лжет Галя, беря меня под руку. «У нас завтра важная встреча, нужно все обсудить. Поехали, Сень?» Я благодарно улыбаюсь подруге. «Да, конечно, поехали». Галя ведет меня к своей машине. Напряжение понемногу отпускает. «Спасибо», — шепчу я, когда мы садимся в салон Камри и отъезжаем. «Не за что», — подмигивает она. «Я слышала, как ты нервничала по телефону. И потом, мне кажется, сейчас тебе не стоит оставаться одной». Я молча киваю, глядя в окно на огни вечернего города. Может быть, Галя права. Может быть, сейчас действительно не время для разговоров с Мишей. Ни для каких разговоров вообще. Мы кружим по всему району примерно полчаса. Разговариваемся, смеемся. Галя умело отвлекает меня от тяжелых мыслей, рассказывает забавные истории из практики. Когда мы, наконец, оказываемся у меня дома, я чувствую странное облегчение. На кухне мы вместе готовим легкий салат. Звуки нарезки овощей, шипение сковороды, тихая музыка создают ощущение нормальности посреди всего этого хаоса. «Ну, рассказывай». Галя садится напротив меня за стол. «Что там у тебя с этим твоим Мишей?» Я вздыхаю, не зная, с чего начать. Он был моей первой любовью, идеальным мужем в начале. А потом... Потом все рухнуло. Измены, интриги и прочее. Галя внимательно слушает, не вставляя и полслова. «А ты знаешь...» — вдруг говорит она. «У меня похожая история была. Мой муж, он вообще не замечал меня. Считал какой-то вещью, собственностью. Говорил, что я должна быть благодарна за то, что он со мной». Ее голос дрожит, но она продолжает. «Я годами жила, как в тумане, пока однажды не поняла. Я достойна большего». Мы молчим, каждая погруженная в свои собственные мысли. «Знаешь, Галя пристально смотрит на меня. Я все думаю о том нашем разговоре, о том, как ты себя ведешь». Я напрягаюсь. «Что ты имеешь в виду?» Она скрипит табуреткой, на которой сидит. «Сень, ты правда думаешь, что это просто так? Твоя усталость, рассеянность. Может, стоит показаться моему коллеге? Он отличный специалист». Я отвожу взгляд, разглядывая тарелку прямо перед собой. «Нет, Галь, это невозможно. У меня не может быть беременности». «Почему?» Ее голос полон искреннего недоумения. «Просто не может, и точка». Но внутри что-то ёкает. То, что я так старательно пыталась игнорировать весь день. «Подумай об этом», — мягко говорит Галя, вставая из-за стола. Я просто хочу, чтобы ты была уверена. Мы заканчиваем с ужином в молчании, но эта тишина уже не давит. Она наполнена новым смыслом, новыми вопросами, на которые мне только предстоит найти ответы. Галя помогает мне с посудой, но перед уходом снова возвращается к волнующей ее теме. «Сенечка, послушай меня внимательно», — настойчивым тоном. «Как врач я вижу все признаки. То, как ты себя ведешь, твои реакции, даже то, как ты держишь спину. Все указывает на беременность». Я отмахиваюсь, пытаясь сохранить хлипкое спокойствие. «Галь, ну что ты придумываешь? У меня просто стресс, переутомление». Она берет меня за руку. «Стресс не вызывает задержки месячных. А у тебя ведь есть задержка, верно?» Сердце ёкает. «Как она узнала?»